совершенная красота. Первое зрелище ледяных торосов, озаренных изумительным светом северного сияния. Это было во время полета с маком. А вторая, несмотря на всю катастрофическую неловкость ситуации, вид синей медведицы, стоявшей в дверях своего домика с полной корзиной груш и улыбавшейся мне. «А я вот тут», — неуклюже промямлил я. Она смотрела на меня, и в глазах ее не было ни удивлений, ни страха, не говоря уж о злости или раздражении. Напротив, я прочел в них нечто такое, что полностью отражало мои собственные чувства. Это был взгляд без памяти влюбленной девушки. Ух, какими глупыми показались мне теперь все эти детские игры в прятки, на которые было потрачено столько дней. Ведь очевидно же, что мы созданы друг для друга. Мы будем жить с ней вместе на этой самой поляне или на корабле в открытом море, куда бы ни забросила нас судьба, мы будем вместе навсегда. Наконец я нашел свое место в жизни. Одиночество, скитание, все это теперь было позади. Каких-то 3 шага отделяли меня от моего будущего счастья. Отбросив ненужную скромность, я ринулся к ней и заключил в свои объятия. На ощупь она оказалась очень тонкой и липкой, как канат на судне, пропитанный дегтем. И внешне вдруг стало похоже именно на пропитанный дегтем канат. Или нет, скорее синяя медведица просто испарилась. А на ее месте вдруг образовался липкий канат. Домик тоже рассеялся в воздухе, словно туман. Поляна, правда, осталась, но на ней теперь вдоль и поперек были растянуты тонкие черные тросы, искусно сплетенные в огромную паутину. В этой ужасной паутине, приклеенной к одному из тросов, беспомощно барахтался я. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Паук-ведун. Паук-ведун обыкновенный, или, как его еще называют в народе, смертопряд, принадлежит к семейству гигантских 4-полосных пауков, таких как, например, паука-лев, но выделяет среди остальных своих сородичей гораздо большими размерами и обладает якобы какими-то уникальными органами поедения паутины, которые, правда, до сих пор не изучены, поскольку не было еще случая, чтобы ученый, которого угораздило подойти к пауку-ведуну слишком близко, вернулся назад. Паук-ведун также причисляется к замонианским бессовестным хищникам, то есть таким существам, которые завлекают добычу нечестными способами. Смотри, устрицы-вампир, остров-платажер, ядовитая фея-лягушка. Тело паука-ведуна обычно черное, покрытое густой косматой шерстью коричневого или рыжего цвета, которое на концах длинных лап и щупальцах отливает пурпурно-красным.